Глава третья. «Эй, поборник справедливости!» — Дэйв Хансен усмехается, сидя на доске, а Фрэнк подгребает к нему. «Уже слышал?» «Слухами земля полнится», — говорит Дэйв. Он пристально смотрит на лонгборд Фрэнка, старую девятифутовую «Балтьеру». «Это доска для серфинга или океанский лайнер? У тебя тут нет стюардов? Пожалуйста, зарезервируй для меня местечко». «Большим волнам большая доска», — отвечает Фрэнк. «Завтра они будут еще больше». «Волны, что животы, растут со временем». «Только не у Дэйва. Лет 20 Фрэнк и Дэйв дружат, и живот у Дэйва, каким был плоским, таким и остался. Когда Дэйв не катается на волнах, он бегает, и если не считать булочки с корицей во время часа джентльменов, не ест ничего сладкого». «Холодно?» — спрашивает он. «Угу». И вправду холодно, хотя Фрэнк надел зимний костюм О'Нил с капюшоном. Чертовски холодная вода, если честно. По этой причине Фрэнку хотелось пропустить в это утро час джентльменов. «Но без часа джентльменов наступит начало конца», — размышляет он. «Признание старости. Вести себя в такое утро, как всегда, значит оставаться молодым. Так что едва пришел малыш Эйп, Фрэнк заставил себя натянуть костюм, чтобы не поддаться слабости. Но холодно-то как! Когда он уже был в воде и нырнул под волну, ему показалось, что он сунул лицо в наколотый лед. «Странно, что ты сегодня здесь», — говорит Фрэнк. «С чего бы это?» «Операция «Подсадная грудка». Забавное название, Дэйв. А еще говорят, что у нас нет чувства юмора». «Только сама операция «Подсадная грудка» — дело нешуточное», — думает Дэйв Хансен. Речь идет о подкупе полицейских членов муниципального совета Сан-Диего, даже конгрессменов, последними из крестных отцов Сан-Диего. И стриптизерши тут ни при чем. Операция направлена против взяточничества, которое похоже на раковую опухоль. Начинается с малого, с танцев голиком, а потом разрастается. Контракты на строительство, сделки с недвижимостью, оборона. Чем дальше, тем больше. Стоит политику попасться на крючок, и он пропал. Гангстеры это знают. Они знают, что политика подкупают один раз. Потом его шантажируют. «Пошли!» — кричит Фрэнк. Приближается хорошая волна. Дэйв срывается с места. Он сильный мужик, атлет и плывет легко. Фрэнк следит, как он ловит волну, поднимается на ней, потом вместе с ней падает и отпускает ее, когда приближается к мелкому месту, где вода ему по щиколотку. Фрэнк устремляется за следующей волной. Он лежит, прижавшись к доске, и сильно гребет руками, пока не чувствует, как волна подхватывает его, и тогда он встает на четвереньки, потом поднимается во весь рост, и едва волна начинает опускаться, направляет доску к берегу. Классика, старая школа. Фрэнк проделывал это тысячи раз, и все-таки ничего лучше пока не придумали. Не в обиду будет сказано Донне или Петти или любой другой женщине, которую он любил, но с этим ничто не сравнится. Никогда не могло сравниться и не сравниться в будущем. Как там в давней песне «Поймай волну, и ты на вершине мира»? Вот так сидишь, ну, стоишь на вершине мира, а мир движется со скоростью около 1000 миль в час, холодный, живой и прекрасный. Фрэнк спрыгивает с волны. Они с Дэйвом вместе плывут обратно. «Для стариков мы неплохо сохранились», — отмечает Фрэнк. «Да уж», — кивает Дэйв, — они добираются до места. «Эй, я говорил тебе, что собираюсь на покой». Фрэнк не уверен, что правильно его расслышал. «Дэйв Хансен? Пенсионер? Да он же, черт побери, моих лет. Нет, не моих, на пару лет моложе». «Бюро предлагает досрочную отставку», — поясняет Дэйв. Он словно извиняется в виде выражения лица Фрэнка. «Приходит много молодежи, борется с терроризмом. Я уже посоветовался с Барбарой, и мы решили, что надо соглашаться». «Ради всего святого, Дэйв, чем ты будешь заниматься?» «Этим», — отвечает Дэйв, обводя рукой океан. «Еще буду путешествовать и возиться с внуками». «Внуки». Фрэнк забыл о дочери Дэйва. «У Мелиссы уже есть двухгодовалый малыш, и она ждет второго. Где же она живет? В Сиэтле, в Портленде? Где-то, где идут дожди?» «Ага. Эй, я буду тут в час джентльменов», — утешает его Дэйв, — «почти всегда. Но до этого еще есть время». «Ну, конечно, мои поздравления», — отзывается Фрэнк. «Сент-Анни, будь счастлив». «И когда?» «Через 9 месяцев, в сентябре». «В сентябре», — мысленно повторяет Фрэнк. «Лучший месяц на воде. Туристов уже нет, а погода прекрасная». Идет новая волна. Оба плывут к ней, чтобы назвать ее потом их общей волной. 2 больших волн за день достаточно. После серфинга кофе и булочка с корицей, что еще надо? Оба идут в душ за магазином, одеваются и отправляются в кафе. Они сидят в кафе, пьют кофе, поглощают жиры и сахар и смотрят, как на горизонте назревает зимний шторм. Темно-серое небо, сгущающиеся тучи, ветер с запада. Идет шторм-потрошитель.